Глава 12. В комнате явно кто-то побывал. Все вроде бы и так, и в то же время что-то неуловимо изменилось. Скорее всего, заходила горничная. И моя догадка подтверждается, когда прохожу в ванную. Там добавилось баночек, все они стоят аккуратно. Заменены полотенца, добавился мягкий белоснежный махровый халат моего размера. Еще появились домашние тапочки и всякие мелочи. Позаглядывав в ящички ванной, иду проверять тумбу и комод в спальне. Косметика, духи, бижутерия или нет. Беру цепочку с кулончиком и внимательно разглядываю. Мои глаза удивленно распахиваются. Украшения настоящие. «Это что же за проект такой?» Произношу ошарашенно, проводя пальцами по другим украшениям. «Что градов столько на меня тратит? Эти суммы у меня просто в голове не укладываются. Мне не то что за год, и за 10 лет столько не заработать». Задвинув ящички, иду к гардеробу. Там тоже одежды прибавилось, как и обуви. Появились шарфы, перчатки, куртки. Одних джинсов теперь кажется штук 10. И все без бирок и выглаженное. Теперь понимаю, куда отлучалась Мегера Анатольевна. Пока она меня дрессировала, привезли вещи. Падаю в кресло, схватив телефон. Так и есть. От девиц куча фото и миллион голосовых с наставлениями. И они будут рады снова оказать нам свои услуги. Еще бы. И все это, конечно, хорошо, только на самом деле все плохо. Я сижу в золотой клетке, без возможности выйти и... Лучше бы домомучительница меня и дальше дрессировала, потому что заняться мне совершенно нечем. С тоской смотрю в окно. Там солнечный осенний день, наверняка прохладно на ветру и жарковато на солнце в затишке. Сейчас бы погулять, там такой чудесный сад, очень нарядный все еще. Ландшафтный дизайнер постарался, поэтому сад не выглядит уныло, еще достаточно зелени и ярких красок. Хочется на улицу дышать прохладным воздухом и чтобы стены не давили. Наверное, если не испугаюсь, попрошу Градова разрешить мне выходить на улицу. Невозможно все время сидеть в четырех стенах. Занимаю себя тем, что смотрю в интернете всякие глупости, старательно избегая забить в поисковик имя Градова. Хватит с меня его. Время тянется, потому что я не привыкла сидеть сложа руки. Но вот появляется Мегера Анатольевна. «Ужин будет подан вовремя. Не забудьте переодеться». «В смысле?» Задаю дурацкий вопрос, и домомучительница недовольно поджимает губы. «Вы целый день провели в этой одежде. Хорошим тоном будет ее сменить перед ужином на свежую». Наставительно отвечает, цедя слова. «Будьте добры придерживаться порядков, заведенных в этом доме, пока здесь проживаете. К 8 будьте в столовой. Владислав Александрович не любит опозданий». «И вы за мной не зайдете?» Уточняю на всякий случай. «А вы не в состоянии запомнить дорогу?» Отвечает вопросом на вопрос. Стискиваю зубы, чтобы не огрызнуться, а она смотрит на меня презрительно в ожидании реакции. Пару секунд ожидания и уходит, с резким щелчком закрыв за собой дверь. «Тут еще и переодеваться нужно по 3 раза на день. Да вывесили бы уже список правил. Подхожу к зеркалу, чтобы посмотреть, что этой Мегере не понравилось. Все чистое, новое, но слегка футболка помялась. Ах, да, господин Самодур не выносит мятых вещей. Ладно», — шеплю, стягивая себя футболку. «Как хотите, господин олигарх. Любой каприз за ваши деньги». Перебираю вещи в забитой гардеробной, пока не нахожу подходящее платье. Приятного серого оттенка с белыми вставками. Оно мне очень понравилось. Понятия не имея, куда его носить, фото от Лики я еще не копалась. Но точно не в спортзал. А главное, у него длинные рукава. И само оно тоже совсем не мини. А еще крой свободный. Платье вообще похоже на длинное худи. Прекрасно. Натягиваю уютную вещь, которая оказывается мне до колена. Отличная приличная длина. И ткань удивительно мягкая. Дальше обращаю внимание на обувь. Цепляю пару белой спортивной обуви. Понятия не имею, как такая модель называется, но на модных дамах часто такое видела. Расчесавшись, собрала волосы в хвост. Но хоть краситься не надо, и на том спасибо. Часы на телефоне показывают, что пора идти. А то господин педант опять будет недоволен. Прохожу по маршруту, ни на шаг не отклоняясь. Мало ли что вдруг будет. Выскочат амбалы и уложат лицом в пол. Кто его знает? Ты вовремя. Градов будто только и ждал моего появления. Похвально. Он сразу же поднимается, чтобы отодвинуть для меня стул. Успел переодеться в джинсы и футболку, а часы, наверное, даже на ночь не снимает. Было сложно. Выдаю, наблюдая за некоторым недоумением, отражающимся на его лице. Такие пробки на дороге. Едва успела. Опускаясь на стул, стараясь, чтобы это было грациозно. Маленькая кошечка с коготками. Наклоняется к моему уху, шепчет с улыбкой в голосе. Мне нравится. И вообще, ты забыла поприветствовать меня поцелуем после тяжелого дня. Ай-яй, дорогая. Разворачивает меня вместе со стулом. Я только и успеваю пискнуть и вцепиться в сиденье пальцами, чтобы не свалиться. Нависает, давит своей аурой, вжимаясь в спинку стула. «Сейчас посмотрим, так ли сладко, как мне вчера показалось», — выговаривает тягуче, приближая свое лицо к моему. Секунда, и его губы накрывают мои, захватывают в плен, ласкают, поцелуй твердых мужских губ обжигает. Пьет мое дыхание. У меня голова кружится, а этот наглый мужчина лишь только изучает меня. С каждой секундой все тяжелее не ответить, не раскрыть губы, чтобы позволить ему больше. И даже я понимаю, насколько Градов умелый. «Сладкая!» Чуть отстранившись, шепчет у самых губ. Заведя руку мне за голову, тянет резинку, снимая ее с волос, и убирает себе в карман. «Так мне нравится больше!» Коварно улыбается, ожидая моей реакции. «Можно подавать?» Голос домомучительницы заставляет меня вздрогнуть и покраснеть. Мне становится неприятно от мысли, что она могла стать свидетельницей этой сцены. «Можно!» Едва не рыкает Градов. Резко выпрямившись, снова разворачивает меня вместе со стулом, оставляя меня с пылающими щеками и бешено стучащим сердцем. Сам же он внешне совершенно спокоен. Да и вряд ли взволнован вообще. Для него это обыденный эпизод, не то что для меня. С каменным выражением лица Мегера Анатольевна подает на стол. Я отчетливо чувствую исходящую от нее неприязнь. Но причины так для меня и не ясны. Спасибо, Елена Анатольевна. Градов невозмутим. Его ничего не смущает. Дожидаясь ухода домомучительницы, решаю спросить. «Владислав Александрович?» Он поднимает на меня взгляд, заставляя замолчать. «Влад!» — чеканит. «Я тебе уже говорил, Женя. Итак, что ты хотела?» Смотрит так выжидающе. «Мне можно будет выходить из комнаты?» Я все же избегаю произнести его имя. «Или только можно выходить на завтрак, обед и ужин?» «И куда бы ты хотела ходить, Женя?» Насмешливо подчеркивает интонацией мое имя, будто понял, что мне трудно произнести просто «Влад». Хотя бы на улицу, стараясь не отвести своего взгляда. «Невыносимо сидеть в четырех стенах, а у вас...» Прищуривается, и я исправляюсь. «А у тебя красивый сад». «Если обещаешь не делать глупостей...» Смотрит на меня внимательно, будто в голову мне проникнуть хоть. «Не пытайся сбежать. Выбраться за периметр у тебя не получится. Но даже если случится чудо...» Все равно никто тебе помогать не станет. Скорее сообщат в полицию. Не буду я сбегать. Бурчу. Рад, что ты разумная девушка. Губы Градова кривит усмешка. После ужина я покажу тебе дом. И еще... Выдерживает паузу. Завтра мы обедаем в городе. К 3 часам тебя привезут в ресторан. Выучи легенду. Обедать мы будем с моим другом и его очередной пассией. В его голосе слышны нотки удовольствия. Но это хорошая тренировка для тебя. Скорее, дрессировка. Бубню себе под нос тихонько, но Градов слышит и усмехается. Гад, просто змей. Накладываю себе еду. Рыба, какой-то гарнир. В голове просто мешанина из того, чему меня сегодня учила Мегера Анатольевна. Кашусь на Градова. Он ловко управляется с приборами, не путаясь в них. Еще и стаканов 5 штук стоит. Захочешь выпить водички, да так и помрешь от жажды. «Женя, хватит уничтожать взглядом рыбный стейк. Лучше ешь». Прерывает мои мысли Градов. «Все просто. Бери вот эту вилку». Откладывает свои приборы и начинает помогать мне. «Нож ты взяла правильный. Сок, вода?» Спрашивает. «Вода. Пить хочется так, будто во рту пустыня». «Тогда вот этот стакан. Для крепких напитков можешь не запоминать. В твоем контракте есть пункт об алкоголе. Максимум что-то легкое. И то с ограничением. Говорит, наливая мне воды. Боже мой, и это там оговорено? Улавливает мое смятение. Женя, советую прочитать контракт полностью. Произносит с нажимом. Чтобы мои слова для тебя сюрпризом не были. Вместо ответа хватаю стакан воды и жадно пью. Что ни день, то новость. А чертов контракт нужно изучить досконально. Больше не произношу ни слова. Просто сосредоточенно пытаясь не перепутать эти дурацкие приборы. Просто поразительно. Но Градов мягко поправляет меня, если ошибаюсь, и даже хвалит. Неплохо, Женя. Очень неплохо. От этих слов чуть челюсть не роняю. Чудом только не давлюсь. Из-за сосредоточенности даже вкус еды в полной мере не ощущаю. Такими дрессировками вообще можно отбить желание есть. Изверги. И вот это пирожное я бы тоже просто руками взяла. Но нет, это же неприлично. Женя, все это знания и навыки. Потом гувернанткой пойдешь. Нервно успокаивая себя, правда мысленно. Не хочу, чтобы Градов опять прицепился к словам. Ты не передумал осматривать дом? Спрашивают сразу же, как заканчиваю. Как он все видит? Вот же только что был сосредоточен на планшете. Не передумала. Задираю нос. Неохота сидеть в комнате, да и интересно. Снаружи дом огромный, красивый. И все, что удалось увидеть, тоже впечатляет. И нравится. В таком доме хочется жить. Считается, что жилье вроде как отражает характер хозяев. Так вот, Градову этот дом не подходит. Здесь должен жить добрый мужчина, хороший семьянин, а не наглый самоуверенный самец, покупающий невест. «Тогда прошу», — улыбается, вставая, подает мне руку. Вкладываю свои пальцы в широкую сильную ладонь, и тут же мурашки бегут по коже. А Градов — невыносимо наглый тип, резко тянет меня на себя так, что я врезаюсь в литую грудь. Его вторая рука сразу оказывается на моей талии. «У тебя крем на уголке губы. Вот тут», — произносит низким голосом и наклоняется.